Откройте, пожалуйста, Откровение, 3 главу, 11 стих. Откровение, 3 глава, 11 стих. У меня есть слово от Господа для вас. Одна фраза из этого стиха. Все нашли Откровение, 3 глава, 11 стих. Вот, иду скоро. И дальше будьте очень внимательны, что Бог говорит к нам. Держи, что имеешь. Аллилуйя. Примите это слово верой. Держи, что имеешь. Аллилуйя. Иногда Писание говорит нам очень конкретно и очень ясно. Иногда оно говорит настолько ясно, что наша вера, она зажигается. Не надо долгих молитв порою. Не надо даже поста. Нужно слово от Бога. И когда мы принимаем слово от Бога, наша вера, она вспыхивает. И тогда все вокруг нас меняется. Я хочу, чтобы мы приняли это слово верою. Держи, что имеешь. Аллилуйя. В начале этого служения уже пошло благословение. Я это переживал. Я знаю, что каждый из вас это переживал. В разной мере. Но Писание говорит, держи, что имеешь. Многие христиане, они никогда не научатся держать, что умеют, к сожалению, к очень большому сожалению. Но если мы, как дети Божии, познаем эту одну простую истину, что нам нужно держать то, что у нас есть, наша жизнь будет другой. Наше служение будет другим. Наше помазание, благословение от Бога будет другим. Наши духовные дары, они начнут разрастаться, усиливаться в силе. Мы получим другие дары, потому что мы будем держать то, что у нас есть. Смотрите, две причины именно в этом стихе, которые говорят, почему нам нужно держать то, что у нас есть. Во-первых, написано «вот иду скоро». Это слова Господа Иисуса Христа. И во-вторых, дабы кто не восхитил венца твоего. Мы разберем последнюю фразу немножко. Дабы кто не восхитил венца твоего. Писание очень конкретно говорит, что у нас есть венец. У нас есть разные венцы. Один из них – венец жизни, по-моему. И у нас есть этот венец. Но если мы не будем осторожны, если мы не будем держать то, что у нас есть, то придет тот, который может это украсть. Я думаю, кто же это тот, который приходит, чтобы украсть? И Писание очень конкретно и четко говорит, что он, этот вор, приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. У нас есть враг, который намерен украсть то, что у нас есть. Дорогой брат и сестра, держи, что имеешь. То, что у тебя есть, оно прекрасно. У тебя есть вечная жизнь, у тебя есть спасение, у тебя есть благословение от Бога, у тебя есть прикосновение и Дух Святой, который дал тебе Господь. Но ты держи, потому что в этом мире есть лукавый, дабы кто не восхитил венца твоего. Есть эта возможность. Но Писание бы нас не предупреждало, чтобы мы держали, чтобы мы охраняли то, что у нас есть, если бы мы этого не смогли сделать. Видите, Писание очень конкретно и ясно говорит, держи, что имеешь, дабы кто это у тебя не украл. Если мы бодрствуем, и если мы держим то, что у нас есть, то Писание говорит, что у нас есть достаточно силы, чтобы удержать то, что Бог дал нам. Аллилуйя. И неважно, какие силы придут для того, чтобы это украсть. И неважно, какие обстоятельства будут в нашей жизни. И неважно, даже если наша семья или родственники, или люди, которым мы доверяли, или даже друзья, или кто-то еще, если он захочет, чтобы украсть это у нас, они никогда не смогут это сделать. Потому что Писание говорит очень четко. Держи, что имеешь. В этом конкретном случае в 12 стихе написано «Побеждающего сделаю столбом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога, и имя новое». Знаете, великая сила в том, когда мы понимаем Писание. И Слово Господне говорит, держи, что имеешь. И именно в этом случае тот человек, который услышал это слово, Господь ему дал великое обетование. Он сказал, что ты станешь столбом в храме Бога моего. Знаете, я когда-то думал над этим местом Писания, столбы не имеют ног, столбы не могут ходить. Столб поставлен в строении, скажем, вот этот столб, именно в этом зале, он стоит, и он никогда, ни при каких обстоятельствах с этого храма не будет убран, или с этого здания. Ты будешь столбом в храме. То есть, если мы научимся держать то, что Господь дает нам, Писание очень конкретно дает нам обетование, что ни при каких обстоятельствах никто и ничто не удалит нас из храма Господнего, из того места, где является слава Божия, из того места, где присутствие Божие, из того места, где всегда благословение, где великая любовь Божья изливается. У нас есть обетование. Если мы только научимся держать то, что у нас есть, Писание говорит, я сделаю тебя столбом в храме. Аллилуйя! Аллилуйя! Прекрасное место Священного Писания. Я когда-то думал над теми великими благословениями, которые имели когда-то апостолы, когда они начали служение. Поймите, это были простые люди, такие как мы, как я и вы. Но это люди, которые были, во-первых, избраны Богом. Во-вторых, они поняли время, в которое они живут. И в-третьих, они поняли обетование и силу обетования, того обетования, которое дал им Бог. И пришло время, на них слилась сила Духа Святого, и они не сидели взаперти, они уже не могли удержать то, что им дал Бог. И встал Петр и начал проповедовать, и люди начали каяться. Но они начали творить чудеса и знамения. Я так думал, если бы мы только поняли, или эту одну истину, чтобы мы держали то, что нам дает Бог, мы бы уже имели невероятные благословения. Аллилуйя! Великие благословения Бог приготовил для нас. Но вот в чем заключается великая проблема. Когда Бог дает тебе что-то от Него, от славы Его, от благодати Его, от престола Его, мы это держим какое-то время, и потом мы его отпускаем. Мы принимаем верою, но из-за нашего непостоянства мы не можем удержать то, что дает нам Бог, и мы его отпускаем. И когда это случается один раз за другим, у нас вообще пропадает вера, и мы уже не имеем даже веры в то, что нам Господь даст в следующий раз, мы сможем удержать. Некоторое время назад я разговаривал с одним молодым человеком о покаянии. Он говорит... Я уже боюсь каяться. Я спросил, почему. Он сказал, я уже каялся 20 раз. Мне ничего не помогло. Есть сила у Бога. Если мы только примем эту одну истину в наше сердце, если мы только возьмем ее и спрячем глубоко в нашей душе, и мы начнем держать очень крепко то, что Господь нам дает, я верю, что не нужно тут каяться 20 раз. Не нужно будет приходить к Богу всякий раз и говорить, «О, Боже, мы такие немощные, у нас ничего нету». Потому что Отец, Он любит нас, и Он дает нам все, что нам надо. Но мы почему-то не хотим держать это. Мы не хотим сохранять это. Мы не хотим беречь это. Вторая причина, почему нам нужно держать, Писание говорит, «Вот иду скоро». Господь Иисус сам сказал, что Он скоро придет. И не знаю, как вас, но меня эта мысль очень и очень сильно радует. Слово «скоро» говорит о том, что это будет скоро. Это было скоро для Иоанна, это было скоро для Павла и других людей. Мы будем еще читать места Писания. Но Слово Божье очень конкретно говорит, вот иду скоро, держи, что имеешь. Нам нужно держать то, что у нас есть, потому что Господь скоро придет. У нас уже не будет возможности приобретать. Если мы спасены, если мы покаялись, Мы будем с Господом. А что, если мы не спасены? Вот иду скоро. Это обетование. Знаете, в этом обетовании сколько силы и сколько власти и благословения Бога, что я, когда начал об этом рассуждать, мне было просто тяжело представить себе. Во-первых, Господь говорит, что Он скоро придет, и в этом есть цель, потому что в мире будут очень большие скорби, будут очень большие гонения, будут очень большие переживания, когда Бог будет выливать чаши гнева на эту землю, но верующему человеку дано это обетование: вот иду скоро. И я исследовал это место Писания, теологи, они утверждают, что это обетование как раз заключается в том, что церковь Господня, она будет забрана до того момента, когда будет изливаться чаша гнева Господнего. Вот иду скоро, но ты держи, что имеешь. Вот иду скоро, и придет освобождение. Придет освобождение от нашего тела. Придет освобождение от того, что сейчас угнетает нас. Возможно, это наши родственники. Возможно, кто-то... Пускай это нас сплетни или что-то еще, но придет Господь и освободит от этого. Придет Господь и придет освобождение. 1 Фессалоникийцам 1.10. 1 Фессалоникийцам 1.10 говорит очень четко. «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Вот иду скоро для того, чтобы избавить тебя, мой дорогой сын, от грядущего гнева, от того, когда Бог вступится и будет проявлять свою справедливость и свою власть, когда земля будет стонать, когда люди скажут: горы, падите на нас, и скалы, укройте нас. Все это пройдет мимо нас, потому что у нас есть Иисус Христос, который сохраняет и освобождает нас от грядущего гнева. Аллилуйя! Аллилуйя! Вы знаете, когда-то Господь дал обетование своим ученикам. Иоанна 14:3. Иоанна 14:3. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я». Более 2000 лет тому назад Христос пообещал своим ученикам, и Он сказал: «Я пойду, я приготовлю, и я возьму вас туда, где буду я». Ученикам было так хорошо когда-то с Иисусом, когда они видели, как Он их учил, как Он их наставлял. Они понимали, что с ними есть Учитель. Когда им не было чего кушать, Он давал им пищу. Когда они чего-то не понимали, Он им это объяснял. Но когда Он им сказал, что вот я ухожу, они опечалились. Христос им дал это обещание. Он им пообещал и сказал: «Я пойду, и я приготовлю». Более 2000 лет Господь готовит место для меня. Более 2000 лет Господь готовит место для тебя. И поэтому, если Писание говорит: «Вот гряду скоро», в этом есть двойное благословение для каждого из нас слушающего. Во-первых, это означает, что мы избежим великие тяжкие суды, которые грядут на эту землю. Во-вторых, наконец-то у нас наступит тот благословенный миг, когда мы встретимся с нашим Господом, и мы всегда с Ним там будем. Сейчас я хочу немножко поговорить об восхищении церкви. Потому что это наша надежда. Это то, на что мы надеемся. Это то, что мы верим. 1 Фессалоникийцам 4:16-17. «И потому что сам Господь при возвещении и гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут. И потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в встретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Писание нам говорит о том, что церковь, те люди, которые поверили в Иисуса Христа, стали частью Его, стали частью церкви Его, частью тела Его на этой земле, Придет время, и что-то случится в их жизни. Там не будет ни пятидесятников, ни баптистов, там будут дети Божьи. И всякого языка, всякого цвета кожи, всякой деноминации. Настанет это время, которое Писание говорит, что это будет восхищение церкви. Оно очень конкретно говорит о тех событиях, которые произойдут. Во-первых, воскреснут те, которые были мертвы. Они получат новое тело. Во-вторых, верующие, которые будут жить на то время, они переменятся. В-третьих, что и те, и другие, они начнут подниматься в воздух для встречи с Господом. И там произойдет соединение с Христом. Аллилуйя! И тогда Христос возьмет верующих туда, в то место, которое Он приготовил. 1 Фессалоникийцам 4:17 говорит, что всегда с Господом будем. Аллилуйя! Се гряду скоро, и когда это произойдет, мы будем всегда с Господом. Нам очень хорошо здесь на земле, когда Бог сам касается нас. Когда Бог посещает нас в молитве или во время проповеди, Бог касается нашего сердца, оно плавится и оно плачет. Нам хорошо. Но Писание дает обещание, что когда придет на эту землю Христос, заберет нас. Мы всегда с Господом будем. Аллилуйя. Всегда будем. Не будет момента, когда нам уже будет трудно. Не будет ни одного мгновения, когда мы будем чувствовать себя отверженными. Не будет ни одного момента, когда мы будем чувствовать себя забытыми. Писание говорит это и дает это обетование, что мы всегда, всегда, всегда с Господом будем. Еще одно. Павел, когда писал эти стихи, он сказал, мы всегда, мы будем. Он говорил это слово «мы». Это обетование принадлежит апостолам, не только ученикам Иисуса Христа, не только Павлу. Это обетование принадлежит всем нам. Аллилуйя! Всем тем, которые поверили в Иисуса Христа, нам принадлежит это обетование. Мы будем с Иисусом Христом. Аллилуйя! Вы знаете, что когда произойдет восхищение церкви, Писание дает нам другое учение о том, что наши тела, что-то произойдет с этими телами. Запишите это место в Священного Писания. 1 Коринфянам 15:35. 1 Коринфянам 15:35. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Наша сущность человеческая состоит из трех элементов. Это наше тело, наша душа и наш дух. Наше тело, наша душа и наш дух. Когда приходит смерть, идет разделение тела от души и духа. Но в этот момент, о котором я проповедую, все гряду скоро, когда это случится, то человек получит снова целостность. Он получит душу, дух, и он получит новое тело. Три причины, почему необходимо воскресение тела. Во-первых, это то, что я сказал, чтобы была полнота. Дух и душа, они вечные, но Господь даст нам тело. Новое тело. Во-вторых, тело – это храм Духа Святого. И в-третьих, Господь будет праздновать победу. У человека есть враг, очень сильный. Этот враг называется смерть. И Господь в этот момент будет праздновать свою победу. Написано, что истребится последний враг, имя которому смерть. Господь уберет результаты греха и жизни всякого верующего человека. Он получит новое тело. Три причины. Об этом также говорит как и Старый, так и Новый Завет. То есть я подготавливаю вас к тому, чтобы мы поняли, что это действительно произойдет, потому что очень много обетований об этом было в Писании и в Старом, и в Новом Завете. Я проведу только несколько цитат. Одна будет из Старого Завета Даниила 12:2. «И многие из спящих в храме земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Даниил верил в то, что будет воскресение мертвых. В Новом Завете Иоанна 5:28-29. Иоанна 5:28-29. «И не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся во гробах, услышат глас Сына Божьего, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». Об этом говорит Писание. За Писанием стоит Бог, потому что это Его Слово. Если Писание говорит, что будет воскресение, и мы получим новые тела, то именно так и произойдет. И первый человек, с которым это случилось, это Иисус Христос. И когда мы читаем об этом Писании, у нас должна появиться надежда, потому что если Бог это сделал с Иисусом Христом, Он может это сделать и с нами. Матфея 28:6 написано: «Его здесь нет, Он воскрес, как сказал, пойдите посмотрите место, где лежал Господь». Всемогущий Бог своей могущественной силою воскресил Иисуса Христа из мертвых. И нам, как верующим людям, гарантируется то же самое воскресение. Аллилуйя! Аллилуйя! Вы знаете, что еще прекрасно? Что когда мы получим новое тело, наше тело будет такое же, как в Иисуса Христа. Оно будет обновленное, оно будет новое. Иоанна, 1 Иоанна 3:2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, то есть Иисусу Христу, потому что увидим Его, как Он есть». Прекраснейшее обетование. «Се гряду скоро». Держи, что имеешь. Если мы научимся держать, что мы имеем, наступит этот благословенный момент – в нашей жизни, когда мы получим новое тело. Какие свойства будут у этого тела? Во-первых, мы сможем узнавать друг друга. Будет прекрасно, если человек, которому мы засвидетельствовали, молились за него, проповедовали ему, свидетельствовали ему, поддерживали его морально или материально, придет время, когда мы снова встретимся, и мы узнаем этого человека. Христос когда-то рассказал притчу о Лазаре, 16 глава Луки. Я прочитаю только некоторые стихи. 22 и 23. Луки 16, 22 и 23. «Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его». Когда умер богач, умер Лазарь, они могли узнать друг друга. Когда богатый человек, находившийся в аде, возвел свои глаза, он увидел человека, и он знал, что это был Лазарь. Когда он увидел другого человека, он знал, что это был Авраам. Это прекрасно. Новое тело, которое Господь приготовил для нас, оно будет чем-то напоминать, я не знаю, в каком смысле и в какой степени, но мы будем иметь эту способность узнавать друг друга. Наше тело будет новое, и оно будет приспособлено для вечной жизни. Так как там написано, что мы вечно с Господом будем, то должно быть у человека тело, которое должно жить вечно. Написано еще так. Это 1 Коринфянам, 15 глава, 47-48 стих. «Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, то есть Адам, таковы и перстные, то есть мы люди, рожденные по плоти. И каков небесный, таковы и небесные. Если Христос на небе восседает вечно, и мы написано, что мы будем по тому образу же самому, которым был сотворен Иисус Христос, каков небесный, такие и небесные. Аллилуйя! У нас будет тело нестареющее. 1 Коринфянам 15:42. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Наше тело не будет никогда стареть, у нас не будет болезней, оно не будет как-то портиться, или кожа будет морщиться, или что-то еще. Будет тело нетленное. Это тело будет славное. Филиппийцам 3:21. Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует, покоряет себе все. Аллилуйя. Филиппийцам 3:21. Филиппийцам 3:21. Только одно послание. Которое мы получим, оно уже не будет принадлежать естественным силам природы. Оно не будет подчиняться этим законам природы. Иоанна 20:19. Смотрите, как было с Иисусом Христом. «В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам“. Двери заперты, окна заперты, пришел Иисус». Для воскресшего Иисуса Христа уже не существовало никаких препятствий. Я думаю, что Он мог даже пройти через стену. Это же самое тело обещано мне с вами, дорогие христиане. Аллилуйя, аллилуйя. Еще одна особенность тела, которую мы будем иметь. Мы будем способны есть и пить. Луки 14:15. Луки 14:15. «Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: „Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем“». И Луки 22, с 14 по 16 стих. Луки 22, с 14 по 16 стих. «И когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ним, и сказал им: „Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». Аллилуйя. Почему нам Господь даст это преображенное тело? Потому что первоначально, во-первых, это, первоначально, когда Бог задумал человека, Он задумал его для вечного, вечного общения с Ним. И чтобы нам вечно общаться с Богом, нам нужно тело, которое бы жило вечно. Второе. На земле мы можем познать Господа только в какой-то мере, потому что мы ограничены в нашем разуме, в нашем понимании, и мы ограничены временем. Наша жизнь 70, при большей крепости 80, некоторые люди живут 90 лет. Но когда мы получим новое тело, наше время будет неограничено, и тогда мы сможем задать все вопросы, которые у нас есть, получить все ответы, которые Господь хочет нам дать. Тогда мы можем увидеть лицом к лицу и познать Господа во всей полноте. И третье. Любовь, говорит Писание, никогда не перестает. Любовь Божья, которую Он возлюбил нас, она проявится тогда во всей своей полноте, потому что Христос пришел в этот мир и пострадал для того, чтобы мы имели жизнь вечную. И наше вечное тело будет доказательством того, что мы приняли любовь Божью. Так Писание говорит: «Держи, что имеешь, То есть то, что у нас есть сейчас, нам нужно держать. Что у нас есть сейчас? Многие люди акцентируют свое внимание на вещах, на которых не должно. 6 глава Матфея, 4 стиха, 31, 32, 33 и 34. Нам нужно научиться жить настоящим. Потому что то, о чем я говорил только что, это будущее. Но от нашего настоящего, как живем мы именно сейчас, в этот момент, зависит наше будущее. И Писание именно в этом месте учит очень конкретно, как нам нужно жить. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Писание учит нас четыре вещи, о которых люди обычно заботятся. Во-первых, это пища, что нам есть. Во-вторых, это питье, что нам пить. В-третьих, это одежда, во что нам одеться. И четвертое, что случится завтра, завтрашний день. И если мы очень невнимательны, хотя эти вещи очень важны в нашей жизни, но если мы только эти вещи сделаем фокусом нашей жизни сейчас, мы пропустим все то благословение, которое Господь приготовил для нас. Смотрите, пища. В 26 стихе этой же главы говорит Писание. «Не сеют, не жнут, не собирают в житницы». Это о птицах говорится небесных. «Отец питает их». Они не сеют, они не пашут, они не жнут, они никаких усилий не прилагают. И Писание говорит, что Отец заботится о них. А теперь вопрос, как я смотрю, смотря на все это и понимая эту простую истину, лучше ли я тех птиц небесных или нет? Знаете, когда пришел умирать Христос, Он не пришел умирать за птиц или зверей или животных. Он пришел умирать за тебя и за меня. Отец заботится за них. Попечение о пище нужно вложить в руки Отца, заботливого Отца, который заботится о них. Один пример, Исход 16 глава, когда Бог вывел целую израильскую нацию в пустыне. Наступило время, когда им нужно было покушать, потому что не было пищи. Исход 16 глава, 4 стих. «И сказал Господь Моисею, вот я одожду вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, и будет ли он поступать по закону моему или нет». И таким образом народ Божий получил манну. Мы говорим о 16 главе «Исход». Только что прочитали 4 стих. 13 стих. «Вечером налетели перепелы и покрыли стан». Когда у Божьего народа была нужда, у них не было чего кушать. Бог сам позаботился о них. В пустыне нет условий, никаких условий для того, чтобы добывать пищу. Но именно тогда, когда человек бессильный, свою силу проявляет сильный Бог. Когда проснулись израильтяне, вышли, и они не поверили своим глазам. Когда они посмотрели на тот песок, на который они уже годами или днями смотрели, они не поверили своим глазам, они не понимали, что это такое. Пришли к Моисею и спрашивают, что это такое лежит там на земле. И Моисей им сказал, это манна, небесный хлеб, который послал им Бог. Аллилуйя! Как Бог заботился об этих людях. Они сказали, нам нужно мясо. Бог сделал так, что начал дуть сильный ветер, и уже вечером того же дня их, весь их стан был наполнен просто перепелами. Они имели хлеб, они имели мясо. Один раз это случилось незадолго после того, как мы приехали в Америку. У нас были некоторые финансовые трудности. И мы пошли в церковь. Там были пожертвования. У нас не было много денег, но мы решили дать эти деньги. Пожертвовать. Мы пожертвовали, сделали объявление и сказали: кто хочет поучаствовать там в каком-то опросе, вы, пожалуйста, зайдите в братскую комнату. Мы зашли, и там задавал один американец вопросы, мы на них отвечали. После этого он раздавал эти сертификаты Windlass. Когда у нас не было денег, Бог позаботился сам. И я верю, что у вас есть такие же или даже лучшие, благословеннейшие примеры, потому что Бог заботится о нас, и Бог дает нам пищу. Вода. Исход 17 глава. Это следующая глава после 16. То есть эти нормальные вещи, пища, питье, одежда, Бог знал обо всем этом. И очень много примеров Он как раз совершил над израильским народом, чтобы мы смотрели на них, и в наших сердцах загоралась вера, и мы говорили: вот это правильно, и мы будем верить, и Бог нам это даст. Вода, питье. Исход 17 глава, 2 стих. «И укорял народ Моисея, и говорили: дайте нам воды пить». И в 6 стихе Бог дал решение для Моисея, совершенно необычное. И написано так, Исход 17:6. «Вот я стану перед тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет вода, и из нее вода, и будешь пить, и народ будет пить». Аллилуйя. Они получили пищу, хлеб, мясо, они получили воду. Смотрите, что произошло с их одеждой. Второзаконие 8:4 написано: «Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет». Я не думаю, что тогда лучшие материалы использовались или что-то еще. Но на этих людях было благословение Божье. 40 лет одежда не рвалась, не изнашивалась, не старела и не рвалась. Это благословение Божье. Обувь. Написано так, Второзаконие 29:5. 40 лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей. Аллилуйя. Почему я об этом говорю? Потому что у нас есть выбор, на чем сконцентрироваться. Последнее место Писания, Второзаконие 29:5. Написано об одежде и об обуви. У нас есть выбор. Или концентрироваться на этих проблемах, которые присущи всем людям без исключения, или сконцентрироваться на чем-то другом. Когда я исследовал это место Писания, я понял, что между верующими и язычниками, людьми неверующими, есть очень существенная разница. И эта разница заключается в одном слове – «ищут». 32 стих написано: «Этого ищут язычники». Чего они ищут? Пищи, одежды, питья. Они этого ищут. В 33 стихе написано для верующих: «Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». В любом случае человек ищет, или верующий, или неверующий. Но для верующих, если мы понимаем это, Писание говорит: «Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится». Вы понимаете, как происходит? У нас есть нужды, но мы, смотря на эти нужды, мы можем сделать фокус не на материальное, но на духовное. И если это происходит в нашей жизни, то тогда наступает большое благословение Божие. Тогда вместо того, чтобы Писание назвало нас язычниками, которые Бога не знают, мы станем детьми Божьими, мы станем духовными людьми. Мы войдем и познаем, что такое Царствие Божие, и познаем силу и правду Его. Немножко о Царстве Божьем я буду заканчивать. Матфея 12:28. Матфея 12:28. «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божие». Христос сказал, очень понятно, очень ясно, в то время, когда он начал проповедовать, уже пришло Царство Божие. Я постараюсь объяснить идею, в чем заключается Царство Божие. Это когда Бог, Царь, приходит на какое-то место, землю, и устанавливает свое царство. И где он это делает? Он делает это в сердце человека. До определенного времени, когда он всех верующих заберет. Но у Царствия Божия есть некоторые признаки. Бог приходит в этот мир для того, чтобы утвердить свою силу, свою власть, свои права, свою славу, для того, чтобы противостать другому царству, которое существует на этой земле, это царство сатаны, и для того, чтобы противостать миру. И в нашем сердце, в сердце каждого верующего человека, Господь влагает что-то. И мы уже не принадлежим к этому миру, мы не принадлежим к царству тьмы, царству сатаны, мы принадлежим Царству Божьему. Если перемена произошла в нашем сердце. Очень интересно, что когда приходит Царство Божие, оно приходит в силе. Марка 9.1. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Но у каждого человека есть выбор. У каждого человека есть выбор. Или он хочет оставаться в том царстве, в котором он сейчас есть, в царстве сатаны, или в царстве Бога. И этот выбор заключается в одном простом слове – покаяние. Матфея 4,17, слова Иисуса. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Я могу избирать. Каяться мне. Матфея 4,17. Покайтесь. И одно это действие несет в себе сколько много духовного благословения. Если мы каемся, мы становимся членами этого небесного царства. Господь дает нам победу над врагом. Дает нам победу над грехом. Господь дает нам права и особенности некоторые. Нам дается власть творить чудеса, исцелять больных, молиться за них, чтобы Бог их исцелил. Нам дается власть проповедовать Евангелие. Это то, что случилось с апостолами. Они пошли и начали проповедовать Евангелие. Мы получаем освящение в нашей жизни, и мы получаем крещение Духом Святым. Царство Божие Господь приготовил для нас. Там написано, держи, что имеешь. И у нас есть эта привилегия, чтобы быть в Царстве Божьем. Там благословит нас всех Господь, чтобы мы научились держать то, что мы имеем. Несколько слов о том, как практически это выражается в нашей жизни. После того, как я приготовил проповедь, я решил помолиться. Когда я молился, Господь коснулся моего сердца. Я вспоминал свою жизнь, вспоминал жизнь других людей, верующих. Только один вопрос был у меня в разуме в то время. Я думал, почему, Боже, почему мы падаем очень часто в нашей жизни? И дашь ли ты нам понять, как нам научиться держать то, что мы имеем? Благословение Твое, силу Твою, которую Ты проявляешь, или дары, которые Ты нам даешь. Я понял одну простую истину. Это происходит через молитву. Это происходит через молитву. Возьмите в пример Первую Церковь. Это единственное, что они могли делать порою, потому что не всегда они даже могли слушать апостолов. Но у них были проблемы. Когда-то восстал Ирод, и он взял, заключил Петра в темницу. Это 12 глава Деяний. Им очень нужен был Петр, потому что это был первый проповедник. Это был лучший проповедник. Это был человек, исполненный силы, духа. Это был человек, который проповедовал, и люди каялись. Им очень нужен был Петр. Они ничего не могли сделать. И чтобы удержать Петра в живых, церковь сделала выбор. Они начали молиться. И они получили назад Петра. Аллилуйя. Когда в 4 главе, или даже раньше, начиная с 3 главы, мы читаем эту историю, что Петр и Иоанн шли в храм молитвы для того, чтобы помолиться, увидели хромого, он воскрес. После этого многие люди собрались, снова проповедовал Петр. И вы знаете, что их все-таки забрали в темницу, их били, запретили им проповедовать об Иисусе Христе. И они пришли, рассказали своим друзьям. И церкви на тот момент было очень важно, потому что если бы люди, верующие люди, в то время решили, нам не нужно больше проповедовать, потому что мы боимся этих людей, нам не нужно свидетельствовать, нам вообще нужно закрыться, вот сколько нас есть здесь есть, начать молиться в этой комнате, и все будет нормально. Если бы они решили так, то никогда я и вы, мы никогда бы не стали верующими людьми, потому что они рассказали людям, люди рассказали другим, и вследствие многих столетий, даже тысячелетий, мы сейчас знаем об Иисусе Христе. Это был очень важный момент в жизни. Вы знаете, как они держали то благословение? Они склонились на свои колени и сказали: «О, Владыка Божий, ты видишь все угрозы, ты видишь все запреты, но дай рабам твоим с дерзновением возвещать Слово Твое». И молитва сработала. Сидрах, Месах и Авденаго. Было тяжело им в их жизни. Они должны были сделать выбор. Они решились держаться Господа. Если мы держимся Господа, думаем о Нем, изучаем Писание, если мы молимся, если мы постоянно пребываем в общении с Ним, я вам гарантирую, что мы сможем удержать все, что Господь дает нам.